16. Лика. На табло над дорожками счет наших команд часто меняется. Так получается, что только мы с Артемом и зарабатываем очки. Все время хочется его подстрекать, и вижу, что ему тоже. Для нас это обычное дело — соревноваться. Хоть он и поддавался раньше под конец. Сейчас я сдерживаюсь при Андрее. Неудобно как-то. Расслабиться полностью не могу. Долинский, видимо, тоже не хочет показывать себя забавным балбесом при Каролине. А она так и вертится рядом с ним. Чуть ли не на голову лезет. «Ну что, готовы сдаться?» Артём к нам поворачивается с вызовом. «Да-да. Сдавайтесь уже. Поедем скорее в ресторан», — командует однокурсница. Поддержка его ненаглядная. Она стоит рядом и потягивает апельсиновый фреш через трубочку, наблюдая за нами. Я дергаю Андрея за рукав. «Пусть скажет этой наглой парочке». «Давайте сделаем, что дружба победила. Нам победа вообще не важна». «Вот такая мне поддержка от Рябова». «Нормально, да?» «Хочу доиграть. Так нечестно». «Не собираюсь сдаваться. Чего это ради?» «Лика, ну это же скучно. Честно играть». Кривится Каролина, томно закатывая глаза к потолку. «Даже и подумать не мог, что ты такая азартная». С другой стороны, Андрей поглаживает меня по плечу. «Вот и думай теперь», — грубо реагирует Долинский. «У нас с Ликой всегда были правила, и мы доигрывали до конца. А ну, хватит стоять. Сколько мне еще ждать ход вашей команды?» «Ну вот, узнаю Долинского. Раскомандовался, гляди, какой деловой». И это его «у нас с Ликой» так прозвучало, будто мы в боулинге год вместе прожили. Каролина что-то нахмурилась от его слов. «Советуемся с Андреем и договариваемся, что я буду нашу команду к финалу вести, а он мне шары подавать и подсказывать». Глянула перед броском на Долинского. К нему Каролина сбоку прильнула, кокетливо ресницами хлопает, идеальным маникюром поглаживает его по руке. «Да ну их!» Толкаю шар и сбиваю не все кегли. «Зачем я только на них посмотрела?» «Кто-то промазал, как я погляжу. Меньше отвлекаться надо», — посмеивается тут же Артём, замечая мой промах. «Отличный удар, Лика. Могло быть сбито и меньше», — поддерживает Андрей, не зная, что так меня Долинский дразнит, чтобы лучше собралась в следующий раз. «Спасибо», — обнимаю Андрея. «Да что за черт? У них шары здесь, что ли, бракованные?» Поворачиваюсь на возмущение сзади. Теперь и Артём не все выбил. И на меня при этом смотрит раздраженно, как будто с упреком, что я виновата. Ничего плохого ему вроде бы не сделала. Могла бы, конечно. Не успела еще. «Ты бы еще на кегли пожаловался». Зато пришла моя очередь посмеяться над командой соперников. «Это так ты с чемпионом?» Долинский шипит. «И похлеще могу». С перепалками стало веселее играть. Надоело нам сдерживаться. Но тогда сама напросилась малявка. «Уже не испугаешь. Я же не сама». На Андрея скосила глаза. Опять бросаю шар, и бинго. Все кегли лежат. За мной Артём с рычанием бросает, и тоже идеально получается. Кажется, что всё-таки светит ничья. Ладно, как будет, так будет. Но под конец игры, когда во мне вовсю уже бьется азарт, снова, как в детстве, Артём поддается. Никто не понял, кроме нас двоих. А я промолчала, не желая при Каролине распинаться об этом. После боулинга я честно хотела уйти. Не дали, заставили и дальше с ними поехать. Артём так вообще, не спрашивая, предупредил, что развезет всех потом по домам. Можно подумать, что я с Андреем еще собиралась куда-то. Заняли столик в кафе, принесли всем меню. листаю папку с аппетитными картинками. Выбирать тяжело, всего хочется. Моих карманных денег хватит на мороженое. Я не решаюсь Андрея напрягать, неудобно мне. Что касается Долинского, то мы же не вдвоем. У нас двойное свидание, и Каролина за всем следит пристально. К нам подходит официант брать заказ. Я решила последний назвать. Сначала Каролина заказала все самое дорогое и изысканное. Следом за ней Артём называет многовато. Разные салаты, блюда от шефа, закуски из сыра и ветчины, запечённые на гриле мясо и овощи. К этому всему еще десерты, какие есть в меню. Подозрительно мне. Половину заказал такого, что я люблю, даже не спрашивая. Андрей выбирает поскромнее и просит меня называть. «Мороженое с карамелью», — говорю я. «Так я его уже заказал. В первую очередь». Долинский влезает в мой заказ и отправляет от нас официанта. «Сегодня я всех угощаю. Если чего еще захотите, берите. Не надо стесняться. Особенно тебе». На меня пальцем ткнул. И та самая я, которая особенно стесняется, не знает, куда себя деть от вечной опеки Долинских. Даже с парнем в кафе сходить не могу. Артём тут же начинает распинаться, какой он крутой, заплатит за любые наши прихоти. «За нас с Ликой я сам смогу заплатить». И вдруг такой облом от Андрея. Не перестает удивлять однокурсник. Долинский рыкнул, но быстро взял себя в руки. Принесли заказ. Вроде бы мы все расслабились. Музыка хорошая в кафе. Каролина болтает о том, как она любит устрицы и с чем правильно их подавать. «А чем ты занимаешься, Андрей?» Вне всех тем цепляется Артём к моему парню. «Компьютерными играми». Тот отвечает спокойно, отставляя стакан с холодным напитком. «Играешься, значит. Так ты из тех, кто в стрелялке рубится сутками?» Со смехом делает выводы. «Артём!» Мешаю на Рябова нападать. «А что я? Знаешь, какие компьютерные игроки бывают, повернутые? Ты такой, а? Признавайся!» Откашливается Андрей. «Я как бы создатель, а не игрок. Работаю параллельно с учебой. Пока не суперпрофи, но жаловаться не на что. Хватает и того». «Ой, не скромничай, Андрей! Ты же компьютерный гений!» С улыбочкой подхватывает Каролина, нахваливая нашего однокурсника. «Ясно», — цедит Артём, просверливая с недовольством Рябова. «Незаметно показываю нападающему не только на футбольном поле, но и на моих парней кулак. Хватит Андрея прощупывать. Пусть на свою Каролину посмотрит». Дальше разговор пошел на другие темы. Говорили об учебе, о футболе, о том, кто где бывал в необычных местах. Каролина пыталась во всем блеснуть своими познаниями. Андрей чаще всего просто слушал. А мы с Артёмом, что не вспомним, то связано с нами или знакомыми. «Алика знает, какой у нас тренер контуженный. Вот мы его и разыграли разок, прикинувшись, что все сломали руку или ногу. Приехали на тренировку в гипсовых повязках», — вспоминая, хохочет Артём. «Да вы только и можете над бедным тренером издеваться». Помню тот розыгрыш и тоже смеюсь. «Помнишь, как вы его случайно в кабинете закрыли? А как Мишу потом разыграли, что он продан в другую команду? Так ты же не знаешь, что случилось потом, когда мы выкупать его собирались. И что же? Почему я об этом не знаю?» Слушаю то, что для меня интересно, и тут понимаю, говорим только мы. «Ой, до этого вспоминали про лес и тоже перебивали друг друга». Замечаю по Андрею, что он мрачно насупился. Каролина в телефоне что-то листает, не особо вникая, словно показывает, что ей неинтересно слушать наши дружеские разговорчики. Затем однокурсница улыбнулась только Артёму, говорит, что ей надо припудрить носик, и покидает нашу компанию, уходя в туалет. Звонит у Андрея телефон, и он, вежливо извиняясь передо мной, выходит ненадолго на улицу. Остаемся одни. Сразу воздух становится гуще, а в зале темнее. «Ну и как тебе такое свидание?» Первым заговаривает Артём, сверкая в полумраке зала большими глазами. «Что-то не очень, честно признаюсь. Мне тоже. Вечер отстойный. Андрей этот постоянно мешал». «Не поняла?» — завожусь я. «Ты ничего не перепутал? А может, нам Каролина мешала?» Долинский раздраженно фыркает. «Каролина хотя бы разряжала обстановку и вела себя, как привыкла. Зато твой Андрей Рябов, он только корчит хорошего парня. Не доверяю я ему. Понятно?» «Знаешь что? А ты не обнаглел кидаться обвинениями? Тебе он ничего не сделал плохого. Предлагаешь подождать, чтобы сделал?» — повышает голос Долинский. «Нет, предлагаю отстать от него. И сейчас мне кажется, что вечер испортился из-за тебя». У меня срывается с языка раньше, чем подумала. «Так, да?» «Да, ты уже вел себя странно, как только встретились». «Конечно. Во всем я виноват. Ты же вела себя идеально. Жаль, что я вам с однокурсником мешался под ногами, чтобы оторваться как следует». «Артём, ты идиот!» «Спасибо, что напомнила, мышка». Оба рычим. Я бросаю в такого близкого и неисправимого нахала салфеткой. Другими предметами не рискую кидаться вокруг люди, и скоро вернутся мои однокурсники. Артём сжимает челюсти. Ух, разозлился. Порвал мою брошенную салфетку на клочки и на пол швырнул. Положение накалилось, не то слово. Мы ссорились раньше, но сейчас по-другому. Спасает звонок телефона. Лилька от меня что-то хочет. Я бы ее сбросила, но сейчас жму ответить на вызов. Хоть на минутку отвлечься от ссоры, пока наконец-то к нам пары вернутся. «Лика, ты скоро приедешь домой?» «Скоро. А ты что хотела?» «Постарайся еще час домой не дойти. У меня в гостях подруги из консерватории. Не надо меня позорить твоим угрюмым видом. Думаю, что час еще продержусь». Собираюсь отбой нажимать, слушая продолжение от болтливой Лильки. К нам уже вернулась Каролина, вижу, как идет сюда Андрей. И Долинский, как и я, отвлекся на телефон. «Все нормально. Лика здесь тоже со мной. Могу ей дать трубку, если не верите». Артём говорит, так понимаю, с тетей Женей или отцом. «Ты там с Долинским? Я слышала голос Артёма!» В ухо сиреной Лилька визжит. «Тебе показалось». Быстро сбрасываю вызов и выключаю телефон. Фух. Ну и повезло же мне жить под одной крышей с охотницей по душу Долинского, а со второй в универе учусь.